Глава 9. Заботливый недруг. Люди, совмещающиеся сосуды. Злоба одного мгновенно ощущается другими и становится их собственной. Даже скрытую злобу не спрячешь. Также и свет становится светом тех, кто рядом, при условии, что в первое мгновение ты не позволишь мраку и недоверию захлестнуть твой огонек. Книга света. «Ждать не надо?» — сипло спросил Мамай. Сегодня он был на желтой «Волге» с шашечками, непрерывно колотил по гудку, орал в окно на медлительных прохожих, вытряхивал под колеса пафосных внедорожников переполненную пепельницу и всю дорогу слушал шансон. Меф готов был поглясться, что более кондово-правильного водилы в этот час не отыскать было во всем Питере. С другой стороны, зорко-умная Дафна уже в самой этой сверхдостоверности усматривала фальшь и натяжку. Как только некая форма или психологический тип становятся настолько ясными, что легко и охотно поддаются пародированию, это верный признак того, что в самое ближайшее время этот тип или форма исчезнут совсем. Жизнь, как и литература, не любит исследованных ходов. «Ждать не надо. Потом лучше еще раз приедешь», — сказал Меф. «Точно нет? Ну, на нет и суд тоже нет». Высунув в окно свою круглую, точно у раздобревшего кота голову, Хан точным плевком убил воробья и, газанув, исчез в бензиновом облаке. Вслед за депресняком Меф из любопытства подошел к воробью. Оттого осталось немного, несколько перьев и хвост. «Знаешь, чем он плюет?» — спросил он. Даф не знала и знать не хотела. Физиологические подробности были ей мало интересны. А вот и напрасно. Калибр 7,62, да еще со смещенным центром. Меф поднял голову навстречу моросящему дождю. Прямо перед ними тянулся длинный, геометрически неправильный дом с арками. Он то приближался к Каменноостровскому проспекту почти вплотную, то странным зигзагом от него отползал. «Ты уверена, что это тот самый дом?» — спросил он с сомнением. «Вообще-то адрес записывал ты», — напомнила Даф. «А, ну тогда тот самый», — сказал Меф и изо всех сил попытался припомнить, называл ли ему Ромасюсик номер подъезда и квартиру. Пока он припоминал, где-то высоко окно вдруг брызнуло осколками. Прямо к ногам чудом отскочившего Мефа в стеклянном ливне упал и разлетелся вдребезги тяжелый горящий стул. Депресняк зашипел. Дафна схватилась за флейту. Из разбитого окна пятого этажа высунулась шоколадная физиономия Ромасюсика. «Кукусики, мы тут-то!» «Ты что, сдурел?» — закричал на него Меф. «Это не я! Это Прашечка хотела показать, в какой мы квартирке! Она беспокоится, что вы потеряетесь!» Донесся извиняющийся голос. Убедившись, что стекла уже перестали сыпаться, Меф перешагнул через стул. Обломки его догорали. «Она очень заботливая, ты не находишь?» — спросил Меф. «Она действительно заботливая. Просто не всегда понимает, каким образом заботливость правильно проявлять», — отвечала Даф, раз и навсегда взявшая себе за правило всегда говорить о Прасковье и вообще обо всех людях исключительно хорошее. Они как раз подходили к подъезду, когда оттуда вышел высокий парень примерно тех же лет, что и Буслаев. Меф, не знавший кода, подбежал и придержал ногой дверь. Парню это не понравилось, и он что-то пробухтел на тему, что не нанимался тут всяким двери открывать. «Значит, освоишь новую профессию», — сказал Меф. Парень обиделся и стал пинать его по ступне, чтобы закрыть подъезд. Буслаев небрежно оттолкнул его и пропустил Дафну. «Только тронь еще, убью!» — зашипел парень. Одной рукой он схватил Мефа за ворот, а другой начал лихорадочно рыться в кармане в поисках непонятно чего. «Газовый баллончик в другой куртке. Ну, которая без капюшона», — заботливо подсказал Меф. Парень на мгновение оцепенел. Буслаев воспользовался этим и, сделав ему легкий кистевой залом, выкинул из подъезда. Опомнившись, парень стал рваться в подъезд для драки, но Меф уже заварил дверь изнутри легким прикосновением пальца. «Мощная вещь, эта точечная сварка!» «Всего-то мизинцем коснулся, но минут 10 продержится», — похвастался он. Дафна дважды ткнула пальцем кнопку лифта, что у нее, с ее выдержкой, означало раздражение. «Может, ты перестанешь задирать людей?» — с досадой сказала она Мефу. «А кого я задирал-то? Он первый полез». «Но он же правда открыл тебе дверь?» «Он открыл ее себе», — уточнил Меф. «По мне, так сделал случайно хорошее дело, радуйся, что его сделал, сиди, не квакай». «И потом...» «Я что, доказуху, что ли, не узнаю?» «Кого-кого?» — непонимающе переспросила Дафна. «Доказуху. Это мое внутреннее слово. Если парень развивается нормально, он в детстве часто дерется, много вопит, но потом довольно быстро успокаивается, так?» «Ну, примерно», — неохотно согласилась Дав. «Если же он маменькин сынок, из тех, которыми треники при плюсовой температуре под брюки поддевают и за ушками бальзамом мажут, то в детстве его колотят, конечно, немилосердно. И в школе, и во дворе. Причем особенно старается какой-нибудь один злобный Вася, которого доказуха считает своим личным врагом и которого втайне боится до дрожи в трениках». «Не издевайся». «Я не издеваюсь. Я просто объясняю, как бывает. Зато где-то к старшей школе или младшим курсам института в доказухе начинает созревать мужество, чисто из чувства компенсации, и он потом всю жизнь колотит грушу, носит с собой нож-бабочку и мечтает порвать кого-нибудь, как тузик-грелку. А самое потешное в этой ситуации то, что злобный Вася, из-за которого доказуха и стал доказухой, давно стал примерным толстеньким пингвином и ходит в магазин покупать сыр с дырками». «А ты каким был в раннем детстве? Не доказухой?» – спросила Дафна. Она вдруг вспомнила, что Меф и сам не прочь поколотить грушу, не говоря уже о мече, который ночью чуть ли не одеялом укрывает. «Нет, детство у меня было обычное, туповатое, в стиле «клей, выпей баночку соплей». Швыряли с крыши снежки на дорогу, подкладывали на трамвайные рельсы петарды, лезали в мороз полозья санок, надевали на выхлопную трубу машины шарики и все такое», — сказал Меф. Предупредительно щелкнув по носу депрессника, уже нацелившегося драть когтями стенки кабинки, Дафна шагнула в подъехавший лифт. «Слушай, я одного не понимаю. Если ты хорошо понимаешь этого парня, почему не мог попытаться наладить с ним контакт?» — спросила она озадаченно. «С доказухой невозможно наладить контакт. Он для этого слишком напряженный. И потом, зачем мне это? Мне его симпатию в газетку не заворачивать», — отрезал Меф. Дафна ничего не сказала, подумав про себя, что если формально Меф порвал с мраком, то внутренняя его связь с ним, особенно в части категоричных и циничных суждений, пока что очень сильна. Даже если собака и вырвется из будки, цепь прошлых привычек все равно потянется за ней. Долго, очень долго, с огромным внутренним упорством надо будет грызть ее, прежде чем цепь уступит. На пятом этаже их уже ждали. Едва двери лифта разъехались, Меф увидел двух застывших стражей. Под плащами угадывались нагрудники. От вываренных с прожилками лиц так и дышало нижним тартаром. Вглядевшись в них истинным зрением, Меф увидел окутывавшее стражей темное облако. Лица исчезали в нем, как в тумане, теряя всякую индивидуальность. Дафну едва не вывернуло от пропитавшего их внутреннего запаха серы. Даже у Ареи он не был таким густым и смрадным. Едва увидев Дафну, оба стража рванулись к ней, как псы. Меф схватился за меч, грудью закрывая Даф и давая ей возможность вытащить флейту, но тут на площадку выкатился Ромасюсик. «Это свои, это гости!» — закудахтал он, хватая стражей за локти. «Убивать их сразу нельзя, Прашечка будет сердиться и делать всем а-та-та!» Тартарианцы неохотно отодвинулись, и то ровно настолько, чтобы вынудить Даф, когда она будет проходить мимо, коснуться их. На копченых лицах застыло торжество. Стражи мрака знают, как невыносимо свету их зловоние. «А эти откуда?» — спросил Меф. «Охрана!» — небрежно уронил Ромасюсик. «Я даже имен не запоминаю. Чего голову ломать? Каждый день легун новых присылает, а старых отзывает. И знаешь, что любопытно? Сейчас покажу». Вернувшись, Ромасюсик подскочил к крайнему стражу и требовательно дернул его за рукав. «Эй ты! А ну открыл рот! Ты что, оглох?» Страж рта не открыл, но посмотрел на Ромасюсика с такой лютой ненавистью, что Меф удивился наглости шоколадного юноши. Разве он не знает, что тартарианцы отличаются крайней злопамятностью? Почему же он так уверен в своей безнаказанности? «Don't want? Yes, you want!» — дернул плечиком Ромасюсик. «Легулу все будет доложено. Я хотел просто показать, что у них всех языки отрезаны. И даже не просто отрезаны, но и прижжены, чтобы новый не вырос и кончик не раздвоился, а?» Ромасюсик захихикал и очень довольный собой толкнул дверь. «Прощу к нашему шлащу!» — сказал он, намеренно сисюкая. «Пару дней назад тут была прокуренная такая конура с грязными шторами и попугаем, в которой жила одна ворожейная бабулька. Наша, разумеется, до последнего искусственного зуба. Когда я сообщил в канцелярии, что мы едем в Питер и хотим где-нибудь скромненько поселиться, ее быстренько прибрали к нашему приезду». «Квартиру или гадалку?» — не понял Меф. «Ну и то, и другое. Когда мы тут появились, мамзелькина уже удалилась, а комиссионеры вытаскивали последнее тряпье. Вообрази, у этой курицы в подушку было зашито штук 100 золотых колец! С глаз она с них, что ли, снимала? Хи-хи!» Это последнее вопросительно-восклицательное «хи-хи» Ромасюсик произнес ужасно заискивающим голосом. «Да хихикаешься сейчас!» «Легул, урод! Зачем убирать тех, кто тебе служит?» – пробормотал Меф. Дафна печально посмотрела на него. «Когда Буслаев наконец поймет, что мрак не умеет быть благодарным, достаточно вслушаться в звучание самого слова «благодарность», чтобы всякие сомнения окончательно отпали». Квартира, снаружи не производившая впечатление большой, внутри оказалась просто огромной. Видно, тут уже успела поработать команда дизайнеров из суккубов. Меф и прежде сталкивался с пятым измерением и примерно догадывался, что можно сотворить с его помощью. Однако, на его взгляд, спальня размером с футбольное поле была явным перебором. Не меньшим излишеством показался Мефу и двойник Ниагарского водопада, который кто-то из суккубов, забавляясь, ухитрился засунуть в сливной бачок туалета общей площадью в 1,5 квадратных метра. «Я понимаю, что этот джоук очень фулиш, но всякий, сунувшийся туда, просит пощады», — мармеладно ухмыляясь, поведал Ромасюсик. На зеркале в коридоре зубной пастой было размашисто написано: «Прежде чем вспылить, считай до трех. Ну, хотя бы до двух». Узнав свой собственный недостаток и метод борьбы с ним, только он считал до 10, Меф озадаченно почесал нос. Он усомнился, что это написал Ромасюсик. Ромасюсики над собой не работают. Неужели Прасковья пытается обуздать свою горячность? Вот это да! У окна стоял громадный телескоп, нацеленный не на звезды, а на улицы города. «Прашечка, понимаешь ли, на людей целыми часами смотрит. Как они ходят, что делают? Сдались они ей, эти люди. Меня, что ли, ей мало?» Со снисходительной ужимкой произнес Ромасюсик. «Нет. Тебя может быть только много», — успокоила его Дафна. «А ты бы, конечно, смотрел на людей только 5 минут в день, и то в оптический прицел», — добавил Меф. Ромасюсик озабоченно заерзал. «А вот подзеркаливать нехорошо, особенно если я об этом уже сутки назад думал», — заявил он. Кто-то мягко коснулся сзади щеки Мефа. Именно щеки, а не плеча. Он обернулся и увидел Прасковью. В глаза ему точно кровью брызнули. Одетая во все алое, Прасковья была подобна алому росчерку по мокрой акварельной бумаге. «Привет», — сказал Меф. Прасковья нетерпеливо посмотрела на Ромасюсика. Тот дернулся, полузакрыл веки и заговорил чужим голосом, точно резиновая кукла, которая насильно растягивает губы. «Я шла за тобой целую минуту, повторяя каждое твое движение. Я была твоей тенью. Ты меня не заметил. Может, я и есть твоя тень?» Пока Ромасюсик говорил, Прасковья не отрывала от Мефа вопрошающих глаз. Она точно и шутила, и не шутила в одно и то же время. Буслаеву стало не по себе. «Ромасюсик сказал, ты захватила кого-то из светлых. Где он?» — спросил Меф. Прасковья резко отвернулась и стала к нему боком. Меф почувствовал, что она уязвлена. «Так вот чем Ромасюсик тебя заманил. Выходит, теперь всякий раз, чтобы тебя увидеть, мне придется отлавливать светлых пачками?» «Ну почему обязательно всегда? Кстати, как дядя на лошадке? Не свалился? Сбылась мечта твоей жизни?» — не кстати брякнул Меф. Обычно он не лез в карман за словом, однако в присутствии Прасковья напрягался и ляпал нечто совсем не к месту. Сложно сказать, что больше его смущало — наличие ли суфлера, Ромасюсика, или то, что рядом стояла Дафна и тихо гладила котика. Лицо Прасковьи выразило сложную смесь обиды и недоумения. Радость в глазах, которая всхлипнула в первые секунды, когда она увидела Мефа, померкла. Зрачки сделались сухими и злыми. Она перевела взгляд на Ромасюсика, и тот вдруг рухнул на колени, точно ему подсекли лодыжки индонезийским боевым серпом. «Я не хотел, госпожа! Вы же не обиделись, нет?» — залопотал он и тотчас после короткой паузы сдавленным голосом сказал. «Нет, не обиделась. Но ты должен помнить правила, знать свое место. Глумиться над кем угодно, только не надо мной. Давай сюда свою руку». Со стороны казалось, будто Ромасюсик разговаривает сам с собой, только губы его растягивались гораздо сильнее, и горло напрягалось, как при английской артикуляции. «Но, госпожа...» «Я сказала руку. Каждая минута промедления — лишний палец». Покорно дрожа, Ромасюсик повиновался. На выпуклом лбу выступили крупные капли глазури. Он то отдергивал ладонь, то вновь протягивал и при этом жутко скулил. С ледяным выражением лица Прасковья хладнокровно взяла его одной рукой за безымянный палец, другой за указательный и... «Не надо!» — неожиданно для себя произнес Меф. Прасковья удивленно остановилась и вскинула на него глаза. Я не поняла. Ты что мне приказываешь? Нет, прошу. По-другому он не понимает. Раньше эта куча шоколада не боялась боли, но я пожелала, и теперь он ее боится. Смотри, как он потеет. Не умеешь уважать? Учись хотя бы дрожать, раб. Проболтался я, так что ломать пальцы надо мне, а заодно прижечь язык, сказал Меф, досадуя на себя, что послужил разносчиком сплетен, как последний из комиссионеров. Просковья внимательно посмотрела на него. Казалось, в душе у нее совершается напряженная работа. Непонятный ты. Не пожелал стать наследником Легула. Теперь жалеешь лживого раба. Стань он господином, он унижал бы нас в десятки раз больше, а то и прикончил бы. Он же нас ненавидит. И тебя, и меня, и мы оба это знаем. Ромасюсик произнес это и тотчас замотал головой, изо всех сил показывая, что это неправда, и на самом деле его просто зашкаливает от любви к человечеству. «Пусть даже так», — согласился Меф, — «но кто сказал тебе, что именно ты тот скальпель, который должен вскрывать нарывы? Кто назначил тебя судьей? Ты сама?» Просковья фыркнула. «Ладно, спорить не буду. Только просто так я ошибок не прощаю и даром ничего не делаю. Что ты готов дать мне, если я пощажу его?» «А что ты хочешь?» — спросил Меф. Просковья улыбнулась. На меловом лице выделялись только алые губы. «Махнемся, не глядя», — предложила она, задорно поглядывая на Дафну. «На тему», — напрягся Меф. «Переходи ко мне в пажи. Работал на Арея, поработаешь на меня. А Дафночке мы подарим Ромасюсика. Она же у нас добренькая. Будет его жалеть, задувать пылинки, не станет ломать пальчики. Глядишь, и Ромасюсик у нас перекуется, заиграет на дудочке и полетит на белых крылышках в Эдем». Перспектива стать хозяином Ромасюсика Дафну не обрадовала, как не обрадовала она и самого шоколадного юношу, скорчившего жуткую рожу. Меф молчал, глядя в пол. Мужчин он не боялся. А вот все эти женские штучки, когда на нервах играют, как на гитаре, ужасно его раздражали. Глаза у Просковьи заблестели. Она все прекрасно поняла. «Что, не согласен? Хорошо быть светленьким, когда все у тебя в порядке. Ну так и не учи, как мне поступать с моим рабом. Сама решу!» — крикнула она, резко дергая Ромасюсику кисть. Послышался хруст, и Ромасюсик заскулил. «Ничего, у него за 2 часа все срастается, но врать будет меньше», — с усилием выговорил он, растягивая губы, и тотчас своим же голосом снова жалобно заскулил: «У-у-у, рука!» Дафна поднесла к губам флейту, маглодии уменьшая его боль. На окне вспыхнула штора. Квартира мертвой гадалки отторгала светлую помощь. Один из немых стражей рванулся к Дафне, чтобы вырвать у нее флейту, но вместо флейты встретил меч Мефа, красноречиво коснувшийся его дарха. Страж зарычал, вырывая из небытия свой клинок. «А ну, хватит! Успокоились все! Живо! Идите за мной!» Лицо Просковьи дернулось. Она резко повернулась и быстро зашагала куда-то, подав знак своим охранникам Мефу и Дафне следовать за ней. Последним тащился Ромасюсик, бережно нянчивший свою кисть. «Сколько ты сегодня наговорил, и все мимо! Лучше бы молчал!» — шепнула Мефу Дафна. «Да она вся как открытая рана. Ей что ни скажи, она взрывается!» — оправдываясь, пробурчал Буслаев. Просковья подошла к стене, дернула дверь, и внезапно все они, за исключением оставшейся снаружи стражи, оказались в тесной маленькой комнате. Меф понял, что этот закуток — единственное, что осталось в квартире от прежней хозяйки. На стене — пыльный ковер. На столе — несколько бронзовых фигурок, торчащая в подушке большая цыганская игла и рассыпанная колода карт. С единственной пожелтевшей фотографией серьезно смотрели молодые мужчины и женщины. Между ними на стуле, держась за высокую спинку, стояла большеглазая девочка лет 4 в белом платье. Что-то подсказало Дафне, что это и есть та гадалка, тело которой санитары вывезли после мимолетного визита Аиды Мамзелькиной. Странно устроена жизнь. Тот, кто был когда-то чистым и радостным ребенком, потом всю жизнь опутывает других сетями мрака, не понимая, что давно опутан ими сам. Страсти, как крючок на удочке, который вонзает человеку в кожу, а затем потихоньку тянут за леску. Порвать леску и освободиться можно, но проблема в том, что это безумно больно. Просковья опустилась на узкий диван и беспомощно, точно же ребенок, поджав под себя правую ногу, снизу вверх посмотрела на Мефа. Сложно было поверить, что это она минуту назад безжалостно сломала Ромасюсику пальцы. Дафне захотелось уронить Просковью на голову депрессника, но она успокоила себя мыслью, что котик может ушибиться. Она отошла к столу и принялась наглаживать кота с энергией школьного учителя физики, который пытается получить статическое электричество методом трения. Вот только, увы, с лысыми котами этот метод изначально заводит в тупик. «У меня вчера был один мой поклонник», — промокнув рукавом сахарные слезы, поведал Ромасюсик. Меф сильно озадачился, но, увидев, как растягиваются его губы, кивнул. Одновременно он обнаружил, что при упоминании поклонники Прасковьи в груди у него шевельнулся мерзкий собственнический червячок. Непонятно, когда он вообще успел туда пробраться. «Странно, что Легул не принимает никаких мер. Не присылает мне в коробке его головы. Ну и так далее», — продолжала ворковать Прасковья. «Стражам не положено кому-либо привязываться. Он говорит, что не спрашивал разрешения дядюшки и вообще плевал на него, но я ему не верю. Хотя он, конечно, такой, что может и не спросить. Смелости ему не откажешь». «И как же зовут твоего героического поклонника?» — спросил Меф, усилием воли пытаясь раздавить ускользающего мысленного червячка. «Гобзируриус Третий», — с удовольствием выговорила Прасковья. Меф вздрогнул, не понимая, шутка это или нет. «Аристократичное имя, не правда ли? Он очень гордится историей своего рода. Гобзируриуса Первого казнил Кваднон, когда тот пытался устроить переворот. Гобзируриус Второй пал, по слухам, от флейты самого Троила. Ну а Третий пока что жив и здоров. Вы с Гобзиком что, знакомы?» «Да-да, я называю его Гобзиком». «Лично нет», — осторожно ответил Буслаев. Прасковья с удовольствием откинулась на спинку дивана и, склонив голову на бок, по-кошачьи уставилась на Мефа. «Может, ты сядешь? А то ужасно раздражает, когда рядом торчит что-то крупное и врет», — картонным голосом сказал Ромасюсик. «В каком смысле врет?» «Гобзик мне сказал про дуэль. Ты вызвал его, и довольно грубо. Он даже не ожидал от тебя такого хамского письма. Изначально Гобзик был настроен вполне дружелюбно. Ему неловко было отбирать у тебя меч, но приказ есть приказ». «Меча я не отдам», — сухо сказал Меф. Он не видел повода обсуждать одно и то же до бесконечности. От перестановки возражений суть отказа не меняется. Прасковья вскочила с ногами на диван, оказавшись выше Мефа. Буслаева толкнула тугой волной ее гнева. Он даже ощутил металлический привкус крови. «Ну и дурак! Я знаю, мне должно быть все равно, но ты обречен. Ты смертник, понимаешь? В большей степени, чем тогда в Тартре, когда Легул собирался накормить тобой Ероса». «Посмотрим», — сдержанно ответил Меф. «Тот, кто запаниковал раньше собственных похорон, не доживет и до них». «Тут и смотреть ни на что не надо. Гобзий не просто один из лучших клинков мрака. Он умеет все просчитывать заранее». «Можно приблизительно просчитать тактику боя и его стратегию, но не сам бой. Бой — это всегда импровизация», — уверенно ответил Меф. Прасковья нетерпеливо дернула рукой, и между ними проснулась круглая голова Ромасюсика. «Нечего озвучивать общие места. Гобзий просчитывает не это. Тебе известно, что такое совместимость артефактного оружия?» — спросил Ромасюсик очень громко. Видимо, Прасковье казалось, что чем ближе рупор, тем весомее аргументы. «Приблизительно», — сказал Меф, отодвигаясь от кипящего сахарной слюной шоколадного юноши. «Значит, не знаешь. Порой заведомо более слабый артефакт может оказаться полезнее сильного. Кинжал слабее арбалета, но если ты катаешься с противником по земле, полезнее иметь кинжал, чем арбалет. Согласен? Ну, допустим. Твой меч, бывший меч Древнира, артефакт переменной силы. Он может быть очень могучим, но бывают часы и дни, когда силы его иссякают. Таковы все артефакты, изначально сотворенные не во зле. Клинок же Гопсика выкован в Тартре. Он не знает ни приливов, ни отливов, ни сомнений. Ну и плевать. Плевать будут верблюды. Я докажу тебе, Буслаев, что ты самонадеянный дурак. Ты даже сам себя не понимаешь. Где тебе понять стража? Докажи. Даже доказывать ничего не буду. Когда назначен бой? Меф, не до конца доверявший Прасковье, помедлил. Новая наследница мрака расхохоталась, и Буслаева вновь накрыла волной ее эмоций. «Да не нужен мне твой ответ! Я сама высчитала 29 ноября! Думаешь, мне сказал об этом Гобзий? Как бы не так! Он хитер, как лис, и лишнего никогда не сболтнет! 29 ноября — дата максимального ослабления твоего оружия! В этот день сил в твоем мече будет меньше, чем в любой музейной железке. Вот тебе и ответ. Кто из вас двоих станет трупом?» Меф вопросительно взглянул на Дафну, но она стояла к нему спиной, и он видел лишь два светлых ее хвоста, невесомо приподнимавшихся точно крылья. «Это что, правда?» — спросила она озадаченно. «Правда, категория света. Мрак имеет дело с фактами», — чужим голосом сказал Ромасюсик. Он даже скулить перестал. Так и стоял с выпученными засахаренными глазами. Видимо, Прасковья сжал его сознание точно в тисках. «Разумеется, фактами проще манипулировать. Чем больше знаешь, тем меньше понимаешь», — сказала Дафна, не оборачиваясь. «Где тот светлый, которого вы якобы схватили?» — напомнила она. Прасковья дернула худым плечом. Момент нанести удар настал. «Можете забрать!» «Откуда?» «Он в морозильной камере». В руках у Дафны что-то негодующе мявкнуло. Не заметив, она стиснула загривок кота. «Где?» «Говорят тебе, в морозилке. Хочешь — забирай. Не хочешь — пускай валяется. Мне места не жалко», — нетерпеливо повторила Прасковья. Меф метнулся к двери. Как найти кухню, он примерно представлял. Буслаев дернул дверцу морозильника, и тотчас на него глыбой льда вывалился окоченевший Антигон, похожий на рыбину в глубокой заморозке. Выпуклые глаза его были покрыты изморозью, но губы медленно шевелились. Меф прислушался и, к своему удивлению, обнаружил, что Антигон очень медленно и заторможенно, но со скоростью примерно 10 звуков в минуту поет песню «Солдатушки, бравы ребятушки». Рядом вынырнула физиономия Ромасюсика. Возясь с Антигоном, Меф не заметил, что на кухне он уже не один. «Что вы с ним сделали?» «Хотели кое-что узнать, но не успели. Этот болван Ромасюсик сдуру запер его в холодильнике», — поведал он самокритично. «Прежде чем мы опомнились, он увидел банку с прокисшим вареньем и впал не то в кому, не то в запой. Чтобы он не пел песен и не буянил, мы зашвырнули его в морозильник. И что у вас в Эдеме? Все такие?» «Это кикимор», — сдержанно ответила Даф. Оправдываться и растолковывать Прасковье, что кикимора не имеет отношения к Эдему, она считала бесполезным. Есть вещи, которые не понимаешь, а есть вещи, которые не желаешь понять. Объяснить первые еще можно, было бы желание. Объяснять же вторые — напрасная трата времени и сил. Ромасюсик, уже немного пришедший в себя, стоял и тихо потел шоколадом, ногтем соскабливая выступающую глазурь. Мефодий взял пьяненького Антигона и взвалил его на плечо. Разогнуть его без предварительной разморозки оказалось невозможным. Прасковья равнодушно наблюдала, как влажные капли с носа постепенно оттаивающего Антигона, срываясь, падают на кафель. «Больше ничего не скажу, Буслаев. Убирайся. Сам решай, с кем тебе быть. Только знай, хоть ты и задрал голову к звездам, но все равно остался прежним. Охрана! Наши гости уходят. Проводите их!» — приказала она губами Ромасюсика. Немые стражи сомкнулись за ними. Один из них попытался подтолкнуть Дафну в спину, но сидевший на плече депресняк сделал быстрое движение лапой, и запястье стража прочертили черные борозды. Тартарянец даже не вздрогнул. Он медленно поднял руку и с тайной угрозой, глядя на Дафну, слизнул кровь. Дафна поспешно нагнала Мефодия. С ним рядом она чувствовала себя немножко спокойнее. Уже в лифте, когда двери его закрылись, Мефодий повернулся к Дафне. «Думаешь, Прасковья сказала правду про 29 ноября?» «Если даже люди прочитывают фазы Луны, почему девушка, воспитанная Легулом в Тартре, не может прочитать фазы усиления и ослабления твоего меча?» «Думаю, для того, кто имеет дар, это не задача», — резонно сказала Дафна. У Мефа на языке завертелся вопрос. «Почему Арей согласился на 29-е? Неужели не учел? Или не знал?» Однако озвучивать свои подозрения не стал, а напротив, надежно укрыл опасения под пестрыми обрывками суетных дневных мыслей. Точно Арей и его, Мефа, отношения к нему до сих пор были тем огороженным участком души, куда он упорно не пускал своего стража-хранителя. Вместо этого Меф сказал: «Слушай, я тут все думаю об этих стражах с вырезанными языками. Это ведь те, кто вякнул что-то на Легула или на Кваднона, ведь так?» Дав подтвердила, что да, не исключено. «Но почему же тогда Свет их не защитил? Они же, получается, наши союзники?» — озадачился Меф. Дафна невесело улыбнулась. Порой Буслаев задавал вопросы, поразительные по своей наивности. «Ты их видел? Ну, скажем, того, которого поцарапал мой кот?» — спросила она. «Да. По-моему, у него не все дома». «И что? Много у него общего со Светом?» Меф молчал, ожидая, пока откроются двери лифта. «Вот ты сам себе и ответил», — закончила Даф. «Не всякий, вякнувший что-то на мрак, становится Светом. Иначе всякий бандит, ткнувший ножом другого бандита, назывался бы борцом с преступностью». Сказала она это невесело, вспоминая о темных перьях в собственных своих крыльях. Неосторожно поворачиваясь в тесной кабине, Меф сильно приложил Антигона носом об стенку. «Ну, наконец! А то сложишь-сложишь, и никакой ласки!» — внятно произнес Антигон. Язык его отмерзал значительно быстрее, чем туловище. «Знаешь, — задумчиво сказала Дафна, — сегодня я стала гораздо лучше относиться к Прасковье, даже несмотря на эту отвратительную сцену». «Потому что она предупредила о Гопсии?» Меф вышел из подъезда и задрал голову, желая убедиться, что Прасковья, стремясь попрощаться с ними, не вышвырнет из окна, например, диван, ну или Ромасюсика. «Нет, когда заметила, как Прасковья двигается... Порывисто, неспокойно, волосы часто поправляет, губы у нее покусанные. Она, как нервный ребенок, хватается за одну игрушку, за другую, за третью, но ничем не может себя занять и ужасно страдает». «И какая игрушка ей теперь нужна? Спровадить Ромасюсика, а меня определить вместо него?» — недоверчиво спросил Буслаев. «Да, сейчас ей кажется, что может именно ты, та игрушка, получив которую она успокоится. Тем более, что это пока единственное, что от нее ускользает, и чего не может дать ей всесильный дядюшка Легул. Это глупость, конечно, но страдания настоящие, неподдельные». «Что-то я не заметил особенных страданий. Кикимора умыхнула и в холодильник сунула. Ломает своему болтуну пальцы из-за всякой ерунды. Старуху-гадалку из-за нее спровадили на тот свет», — проворчал Меф. Дафни спорила. «Да, все верно. Но когда-то на лекциях нам говорили, что если свету и мраку показать одну и ту же изгаженную, залитую кислотой картину, мрак увидит следы кислоты. Свет же то, что от картины еще сохранилось и что можно восстановить». Послышался визг тормозов. Выскочившее из ниоткуда желтое такси врезалось в землю в нескольких метрах от ног Мефа, вскопало газон, покачнулось и с грохотом, с угрозой просадить рессоры, завалилось на колеса. За тот час, что Меф был у Прасковьи, Мамай ухитрился утратить заднюю левую дверь и вышибить лобовое стекло. «Поехали. Мне и так шут знает, сколько раз отжиматься придется», — деловито сказал Меф.